Глава 30. Подсознательно мы делим врагов на съедобных и несъедобных. Неизвестный автор. В день соревнований я проснулась с каким-то тянущим ощущением. Волнение. Костюм обтянул меня, как вторая кожа. На левом плече сама собой появилась цифра 2. Одевшись, отправилась в столовую, хотя есть не хотела. Зато там были невыспавшиеся ребята, с которыми мы до поздней ночи разрабатывали стратегию и анализировали силы противников. И вот сейчас, потягивая кефирчик сиреневого цвета, они немного нервничали. Кокон я еще вчера размотала, поставив нас друг перед другом, и сейчас от неуверенности своей тройки занервничала еще больше. «Надя, ты слишком сильно волнуешься», — заметил Дима. «Мне кажется, что обязательно что-то не получится, или кто-то присудит призовые места своим любимцам, ставленникам, родственникам». «Не переживай, это невозможно. Едва начнется магическое сражение, и с результатами ничего сделать не смогут», — сообщил мне Дима. «Не шельмуют? Подозрительно?» «Сильнейших студентов определит магия». «Успокоил, блин». После завтрака мы отправились во внутренний двор ждать преподавателя и смотреть, как появляются взволнованные однокурсники. Мимо прошел Вилор, сверкнув в нашу сторону взглядом. Студенты старших курсов потянулись в сторону лабораторий. Появились преподаватели. И вот, наконец, мы увидели Гарнера, который направлялся к нам. «Ну что, готовы побороться за место, где проведете весь следующий год?» – спросил он, едва приблизившись. Мы забубнили. «Тогда за мной. Стройтесь по трое и вперед!» Инквизитор направился в сторону задних лабораторий. «Интересно, почему? Соревнования пройдут там?» Мы прошли мимо лабораторий по коридору, а потом по каменному тоннелю, ведущему на большую арену. Я была потрясена. Арена находилась в задней части острова и соединялась со зданием Академии переходом. Это монументальное сооружение оказалось вырезанным в горном плато, с одной стороны которого обрыв, с другой – Академия. Арена была в форме полукруга с дивной зеленой травой на поле, от которого вверх поднимались каменные ступени. Сейчас на них сидели студенты старших курсов, которые пришли смотреть состязание. В середине поля висел голубой магический шар, от которого в разные стороны расходились белые и серебристые ленты. Красота, словами не передать. «Вы долго собираетесь стоять?» Мы повернулись к Гарнеру. «Для участников соревнования выделен первый ряд. Проходите и рассаживайтесь. Скоро начало». Через несколько минут шар засветился и раздался голос ректора. «Добрый день, учащиеся Академии магии! Сегодня мы приветствуем вас на ежегодных соревнованиях второго курса. Напомню правила. Первый тур – одиночные соревнования. По их результатам вы получите некоторое количество баллов. Они определят очередность второго тура состязания». «На мой взгляд, самое неинтересное». «Второй тур – парные соревнования. Они определят порядок поединков у троек. Студенты тоже получат баллы. И в третьем туре пройдут состязания троек. Сильнейшие получат приз. Начинаем». Перед нами появились прозрачные магические диски. Нужно прикоснуться к одному из изображенных на них кубиков. Я осторожно дотронулась, и через несколько секунд в синем шаре появился список фамилий, записанных в две колонки. Я улыбнулась. Предстояло сразиться с парнишкой, который жил в одной комнате с Димой и презирал меня. Дикаром Жамом. Вот и пересеклись наши дорожки. По списку мы оказались пятыми, и я, неожиданно успокоившись, стала ждать. Оказалось, что смотреть бои на удивление интересно. К тому же можно позаимствовать какие-то приемы и возможности. После каждого поединка магический шар показывал самые яркие моменты, как при замедленной съемке, и так, чтобы практически невидимые заклинания приобретали цвет и траекторию. Непередаваемо. Моя очередь подошла на удивление быстро. Каменное ограждение неожиданно сложилось и погрузилось в пол, а я вышла на арену. Непередаваемые впечатления. Ты в одном ее конце, твой противник в другом. Сверху переливается шар. Зрители гудят, аж дух захватывает. Внезапно по полю пошла рябь, и расстояние между мной и орком сократилось. Начался поединок. Жам ударил первым. Увернувшись от заклинания, я бросила размашистое и сильное плетение, вложив в него как можно больше сил. Потом, не дав противнику опомниться, начала бросать одно заклинание за другим. Их было несложно создавать, главное – сила. Как говорится, против лома нет приема. Противник, умудряясь еле-еле отбивать заклинание, ухитрился пойти в атаку. Понимая, что в меня летит заклинание, я его проигнорировала. Жам бросил плетение неточно. Промахнется? А сама направила силовой удар, вложив в него всю мощь, что у меня была. Заклинания достигли нас одновременно. Орк практически не промахнулся, мои ноги пронзила сильная боль, и мы оба начали падать. Чтобы справиться с неприятными ощущениями, я открывала и закрывала рот, хватая воздух. Но времени разлеживаться нет. Чтобы победить, мне нужно оказаться на ногах. Это дело принципа. Превозмогая боль, я поднялась и, пошатываясь, постаралась удержать вертикальное положение. Зазвонил колокол. В шаре появилось изображение наших с Жамом последних ударов. Я победила. Прежде чем меня уволокли в медпункт, я успела увидеть в шаре свое лицо и баллы. Меня более-менее привели в порядок лишь к началу второго тура, так что большинство боев посмотреть не удалось. А жаль. Когда присоединилась к ребятам, шар показывал списки имен с назначениями на практику. «Что я пропустила?» – поинтересовалась первым делом. «Жеребьевка подарила и мне, и Велеславу довольно средних противников, и все прошло даже лучше, чем у тебя». Порадовал меня Дима. «Но бой между принцессой гоблинов и студентом из мужских триад оказался очень интересным». «С кем именно?» «С Нидором Шиф», — пояснил Слава. «И что?» «Ничья. Ни принцесса, ни Шиф не смогли подняться», — усмехнулся Дима. «И еще Маков, тоже из тройки, довольно быстро и жестко победил студента из несвязанных. Мне кажется, к нему нужно присмотреться», — сообщил оборотень. Дима кивнул, соглашаясь. «В остальном ничего интересного, разве что расклад сил оценить». Подвел итог дракон. «И что теперь? Будем выявлять победителя?» «Зачем?» Удивился Слава. «А какой тогда смысл?» «Надя, это соревнование не за приз, а из-за распределения. Одиночные студенты свое назначение на практику уже получили. Теперь дело за тройками. Заявку на участие подали те, что были отобраны при поступлении, и еще две. Вроде бы тут все хорошо работают в команде. Теперь по очкам двух туров будет определена дальнейшая очередность». «Да, не Олимпийские игры, но в этом мире и такой вариант уже счастье». Шар снова засветился, и перед нами опять появились прозрачные таблички. Я нажала на квадратик, и после секундной заминки шар показал списки. Оказалось, 20 поединков. Мы с Димой выступали последними. «Почему нет Славы?» – поинтересовалась я у дракона. «Он обеспечивает защиту, а эти члены тройки не сражаются». Внезапно поле засветилось, и трава начала опадать, будто уходить под землю. Перепугалась я, просто не передать словами. Но потом на этом месте появился песок. Много песка. Все серебристое сменилось золотистым. Шар слегка засветился, и голос ректора произнес: «Второй тур начинается». Пары стали выходить на арену. Второй тур оказался намного интереснее. Защищающий становился позади двойки и был вне зоны действия заклинаний, но свою команду защищал. Двое других находились чуть впереди и совместными усилиями старались нейтрализовать соперников. Намного красочнее и захватывающе наблюдать, как переплетаются и сталкиваются заклинания друг с другом. а шар демонстрировал нам самые яркие мгновения. Будто смотришь фэнтезийный фильм. Но подошло время, когда и нашей тройке пришлось стать актерами. Слава сразу активировал защиту. Мы с Димой, полностью слившись силами, почувствовали, как магия третьего мягко обволакивает нас, защищая. Прозвенел колокол. Поединок начался. У нас был план. Роль ведущего в этом бою я отдала Диме, полностью доверившись дракону. Сама же для начала подавила внутренний протест. Не скажу, что меня приводит в восторг необходимость ощущать себя единым целым с мужчиной. Но пока Дима атаковал проникающими заклинаниями, я подпитывала его своей силой, играя роль донора. Пусть все думают, что в бою между тройками мы тоже сделаем ставку на дракона. Неожиданно защита порвалась, и на нас обрушилось заклинание, которое ударило в лицо. Но перед тем, как окончательно погрузиться во тьму, я заметила, что наши противники тоже лежат без сознания. Этот бой мы провели в ничью. Очнулись мы в медпункте рядом с ареной. Оттуда уже слышались крики. Осознав это, я, как ошпаренная, вскочила с места. «Мы что, пропустили соревнования?» Дима и Слава сидели на кушетках и ждали меня. «Нет, просто наш поединок поставили последним. Хотя по очкам мы должны идти одними из самых первых», — сказал оборотень. Тут нас прервали. Ко мне подошла девушка-лекарь и протянула настойку со словами: «Вы практически здоровы. Осталось подкрепить силы зельем и можете идти». Подозрительно понюхав жидкость в склянке, я залпом выпила. «Бе, горькая». И, спрыгнув с кушетки, отправилась досматривать то, что осталось от третьего тура соревнований. Битва троек – феерическое зрелище. Остались только сильные участники. Заклинания летали так часто и с такой скоростью, что я не успевала за ними следить. Зато их, окрашенных в различные цвета, медленно показывал шар. «По какому принципу складываются очки?» – шепотом спросила я у Димы. «Чем быстрее ты победишь, естественно». «Естественно. Но вот я снова вышла на арену. Все тройки уже набрали очки, и наш поединок остался последним». В этот раз стратегия оказалась простой. «Когда-нибудь решающими станут тонкости, но сейчас главное – сила, и я точно знала, что наша тройка сильнее». Едва прозвенел колокол, мы слились в единое существо – и, высосав практически все силы из ребят, я направила на противников непроницаемую стену. Славина защита выдержит удар противника, хоть нас и потрясет, а вот их нет. От стены не увернуться. Однако, получив удар мощным заклинанием, наша защита разлетелась, а мы с ребятами, оставшись совсем без сил, упали на колени. Но я ликовала. Противники лежали без сознания. И поединок был завершен в считанные секунды. Теперь нужно подняться. Покачиваясь, при помощи непонятно как оказавшихся на ногах оборотня и дракона, я встала и, о чудо, осталась стоять. Шар показал обмен заклинаниями, нашу тройку, и затем вывел таблицу с результатами. Мы были первыми. А значит, долгие месяцы тренировок не пропали зря. Счастливая, я шлепнулась лицом вниз, теряя сознание. После нашей феерической победы мы лежали в медпункте, где нас отпаивали зельями. Чтобы, как заметил заглянувший Руфим, мы хотя бы смогли выйти получить приз. После ректора пришел Гарнер, и пока мы потягивали целебные напитки, расхаживал взад-вперед и отчитывал нас. «Конечно, вы победили, с чем я вас и поздравляю. Но такая безответственность! Я столько месяцев тренировал вас! Мы отрабатывали стратегии, и что?» «Мы победили», — сообщил Дима, допив свой стакан. «Да, но как? Простой, грубой силой. А если бы противник оказался сильнее или имел скрытые преимущества?» «Мы хорошо знали расклад сил», — пробормотал Слава. «А во время настоящего боя тоже будете знать? Очень безответственная стратегия. Не удивлюсь, если ее придумала Ранер». Хмуро взглянул на меня инквизитор. «Лер, в моем мире говорят так. Победителей не судят». В нашей профессии тоже есть пара поговорок. Я тебе их потом процитирую». Зловеще пообещал Гарнер. «Пойдемте, сейчас состоится награждение». «Какое?» Поинтересовалась я, когда мы направились за инквизитором. «За первые 3 места полагаются также денежные призы». На центральном постаменте уже стояли 2 тройки, к которым присоединились и мы. А внизу, на самом поле, где проходили бои, собрались чуть ли не все студенты Академии, ждущие награждения. Руфим вышел вперед и приподнял руки, приглушая шум. «Вот и закончились очередные состязания. Места практики распределены, и теперь мы наградим сильнейших». Повернувшись к нам, он раздал медные диски. Надо думать, плюшки на них хорошие лежат. Гордость переполняла нас. И когда все аплодировали, я непроизвольно посмотрела на Велора. Он взирал на меня с легкой насмешкой, но в глазах плескалось что-то похожее на уважение, хотя, наверное, мне показалось. В этот момент я была счастлива как никогда и сделала важное открытие. Теперь это мой мир, и я здесь своя по праву.